Глава 13. Спаситель. Принцесса Елизавета Петровна в тот день, когда старый князь Борятинский отправился к ней, находилась в большой тревоге. Для нее уже не составляла тайны предстоявшая кончина ее царственного племянника. Если это тщательно скрывали от всех, то не могли скрыть от нее. Блументрост, очень много обязанный принцессе Елизавете, чуть не каждый день извещал ее о ходе опасной болезни юного царя. А когда всякая надежда была потеряна, когда старик убедился, что все его научные познания, вся его опытность бессильны в борьбе со страшной болезнью, жертвой которой сделался Петр II, он написал ей коротенькую записку, в которой только и стояло: «Надежды нет, царь умирает». «Надежды нет, царь умирает», — в раздумье повторяла вслух Елизавета и вздрогнула. Эти слова прозвучали в ее ушах отголоском мрачного погребального звона. Да и в действительности, разве они не были предвестником этого погребального звона, который, может быть, еще сегодня, может быть, всего через какой-нибудь час — наполнит воздух печальными, унылыми звуками, извещая всю Москву о кончине юного внука великого Петра. Принцесса Елизавета очень любила племянника. При мысли о том, что ее милый, славный мальчик Петруша через несколько часов превратится в холодный, бездыханный труп, у нее замирало сердце и выступали слезы на глазах. Но еще сильнее замирало ее сердце, когда она раздумывалась, что принесет ей лично смерть Петра II, как отзовется она на ее собственном положении. Если долгорукие захватят власть в свои руки, чего Елизавета Петровна вполне могла опасаться, нечего и говорить, что ее положение значительно ухудшится. Долгорукие никогда не были ее друзьями, а в последнее время стали даже врагами. Алексей никогда не простит ей противодействие его задушевным планам, противодействие, которое она оказывала при малейшей возможности. Иван Долгорукий никогда не забудет того пренебрежительного отказа, каким она ответила на его предложение. Правда, он скоро утешился. Не прошло и месяца после того, как он уж обвенчался с Шереметьевой, но что он не забыл ничего. За это ручались его злобные взгляды, какими он награждал Елизавету Петровну в последней встрече, несмотря на сравнительную мягкость своего характера. И вдруг долгорукие останутся у кормила правления. Эта мысль, молнией скользнувшая в ее голове, заставила ее даже похолодеть. Что тогда ждет ее? Одно из двух: или ссылка, или монашеская келья. Она слишком опасна для них, чтобы они оставили ее в покое. Она дочь великого Петра. Ей по праву принадлежит престол. Уж и теперь многие и многие, когда стало известно, что болезнь царя опасна, стали называть Елизавету законной преемницей племянника. И долгорукие знают это, и поэтому, конечно, постараются не только удалить ее от трона, но и совершенно лишить возможности мечтать об императорской короне. «Мечтать», — вслух подумала она, — «а я иногда мечтала, но теперь было не до мечтаний». Теперь предстояло позаботиться о личной безопасности. И позаботиться тем скорее, что настроение было слишком тревожно. Предвестники грядущего далеко не благоприятны. Еще сегодня утром Елизавета Петровна убедилась в этом. Она попыталась проникнуть в Лефортовский дворец, хотела взглянуть на больного племянника. Но долгорукие не допустили до этого. Хотя и очень любезно, но достаточно настойчиво, чтобы дать почувствовать решительный отказ, Алексей Григорьевич ответил Елизавете: «Простите, ваше высочество, не могу допустить. Его Величеству спокойствие надобно. Как бы его это ни растревожило».